Предо мной теперь лежит целый ряд его писем. Для меня, конечно, было яснее ясного, что эти письма писаны им с одной целью — ввести меня в заблуждение, и были посланы с ведома Герасимова. В 1914 году для 15 номера «Былого» я приготовил было статью под заглавием «Переписка Бурцева с генералом Герасимовым», но эта книжка не вышла в свет вследствие моего отъезда в Россию. В предисловии я говорил, что писем Герасимову я никогда не писал, и Герасимов никогда не писал мне, но тем не менее переписка между нами существовала. Я диктовал письма Бакаю для Доброскока, а Герасимов диктовал Доброскоку для Бакая, но по существу я писал не Доброскоку, а Герасимову, а Герасимов писал не Бакаю, а мне. Вот в хронологическом порядке отрывки из некоторых писем Доброскока к Бакаю. В таком же духе были писаны письма и других охранников к нам. Все они были, очевидно, совместным творчеством их авторов с их начальством. Письмо ваше с приложением получил. Очень вам благодарен. Хорошо, что получил до отъезда в Читу, куда меня командировали с отрядом филеров. Пробуду там несколько дней. Писем мне не пишите до моего возвращения. Я вам сейчас напишу и пришлю кое-что очень интересное и дам новый адрес. Вот было бы несчастье, если бы это ваше письмо было получено в мое отсутствие, тогда, наверное, пришлось бы бежать к вам. Спешу сообщить вам на интересующий вас вопрос. Д. Не провокатор. Это ложь. Фамилии Вышинский, Азеф и Гринберг мне даже неизвестны. Примечание. Через Бакая я писал Доброскоку, что за границей носятся какие-то неопределенные слухи о сношениях с охранным отделением четырех лиц Д. Вышинского, Азефа и Гринберг. И просил навести справки об этих именах. А Д. незадолго перед этим в каких-то общественных организациях велись расследования по поводу его знакомства с кем-то из охранников, точно не помню, в чем заключалось это дело. В свое время оно много заставило о себе говорить. Д. кажется, был оправдан в подозрениях. Вышинский и Гринберг — имена выдуманные. Первое, попавшееся мне под руку, когда я диктовал Бакаю письмо. Имя Азефа я нарочно поставил между другими именами. Доброскок не мог не знать Азефа или как революционера, или как провокатора. И из того, что он стал отрицать, что ему известно имя Азефа, для меня было доказательством, что ему и Герасимову нужно его затушевать и свалить обвинение в провокации на кого-нибудь другого. В разговорах об этих лицах я пришел к убеждению, что они мало известны ведущим розыск. Я думаю, что это тоже гнусная инсинуация. Имейте в виду, что Герасимов, как я знаю, всегда распускал слухи не только в отделении, но даже в департаменте полиции о лицах, которые в действительности у него никогда не могли служить. И он их сам даже мало знает. Он говорит, что это его тактика — агентурным, явным путем устраивать в партии дезорганизацию. Я помню, что в прошлом году он называл своим сотрудником Виктора Чернова и не приказал ставить за ним наблюдение. Конечно, это ерунда. Я этому не верю и не верю.